Глава пятая. Вообще-то я хирург-ортопед. У меня был свой праксис в Фюрте, и я умею тратить деньги. Он все-таки постучался ко мне в номер. Не так плохо я разбираюсь в людях. Естественно, выражение своего лица он не изменил. Немного надменности, немного непонимания и раздражительности. Когда мужчина мог бы признать свою неправоту? И уж тем более, когда мужчина мог адекватно оценить свой возраст, чтобы пожелать выпить пиво со старухой? Но я-то свой возраст воспринимаю более чем адекватно. Мне не очень интересно с молодежью. Что они могут знать? Я их путь уже неоднократно прошла и возвращаться туда не собираюсь. Мне комфортно здесь. Скажем так, нейросеть в моей голове слишком умна и опытна, чтобы наслаждаться общением с начинающими. Мы устроились в холле. В гостинице было тихо. Администратор, мужчина, ровесник моего Михаэля, появлялся лишь раз. Он даже не обратил на нас с немцем внимания и быстренько исчез где-то в подсобном помещении. Наверняка ушел спать до утра. Я закинула ногу на ногу и взяла в руку стакан с пивом. Интересно, почему в холодильнике не оказалось немецкого пива? Только этот отвратительный Гиннес. Ведь Германия славится качеством и низкой ценой своего пива. Почему же эти отели не хотят порадовать постояльцев, а привозят какую-то подделку и пытаются его продать по 4 евро за банку? Уверена, что это подделка. Не может быть оригинал таким неприятным на вкус. Дорогой Юрген, я даже не буду с вами спорить. Я сделала большой глоток. Алкоголь сразу поздоровался со сознанием, и приятное тепло растеклось по всему телу. Просто я оказался здесь случайно. Конечно. Мы поругались, это бывает с влюбленными. Разумеется. Частое явление. Собеседник смерил меня взглядом. Это сарказм? Я ответила ему. Сперва прошлась взглядом по всей его фигуре, по одежде, затем по неопрятной стрижке, бороде, волосикам, торчавшим из носа, по белесым вздыбленным бровям. Это поубавило спеси на его лице. Да, это сарказм. Я верю, что вы могли отчасти влюбиться, Юрген. Но я не верю в то, что влюбиться могла она, ваша Анчали, она из Таиланда. Анчали, кивнула я. Почему вы так считаете? Юрген, я даже не стану извиняться за свои слова. Вы же не станете возражать, что мы с вами одногодки? 57-й год? Белая кожа немца покраснела. 56-й. Так вы даже немного старше меня. Отлично. Я сделала еще один глоток. Моему организму явно не хватало алкоголя. Как бы вы отнеслись к тому, если бы увидели, как меня из номера выставляет мужчина 43 лет? Вы бы могли сказать, что мы с ним поссорились, и от большой любви и страсти ко мне он так яростно кричал на меня? «А, Юрген, вы бы сказали, что старуха заигралась. Может быть, она обладает какой-то приличной недвижимостью? Или влиянием в обществе? Или что эта старуха помогла молодому мужчине, к примеру, с получением вида на жительство? Так, Юрген? Мы так любим критиковать окружающих. Классика, Юрген. Классика, которая не выходит из моды. Я... Юрген покраснел до кончиков волос. Даже в этом тусклом свете было заметно, какие мысли посетили его голову. Вероятно, его окружение слишком толерантное, и никто не посмел сказать ему правду. С другой стороны, если его не остудить, милый ортопед имеет все шансы натворить дел сегодня ночью. Он дернул головой и задел листья декоративной пальмы, стоявшей у него за спиной. Жесткие листья укололи несчастного хирурга в ухо, и он поморщился. «Неужели это так выглядит со стороны?» — потирая пострадавшее ухо, спросил он меня. «К несчастью». «Я, наверное, я слишком был занят своей работой». «Вы давно закрыли свой праксис?» «Нет, несколько месяцев назад». Я понимающе кивнула. «И с этого момента начались ваши конфликты с Анчали?» «Примерно. Я планировал путешествовать, проводить время вместе. Чем мне еще заниматься на пенсии?» «Но она не планировала, Юрген. У нее до пенсии еще целая жизнь. И даже если бы вы больше ухаживали за собой, посещали спортзал...» «Это...» Казалось, покраснеть еще больше было невозможно, однако Юргену это удалось. «И это тоже. Вы бы в ваши 43 года польстились на меня». Я попала в точку, в яблочко. Очевидно, хирург был ловеласом до 50 и не смог остановиться. «Интересно, у него дома есть зеркало?» Или зеркалами пользовалась исключительно его красавица из Таиланда? Я не обиделась на его реакцию. Уже давно пиво, вкусная еда, работа для меня гораздо интереснее, чем внимание мужчин. Хотя, к своей чести, я хочу заметить, что я нахожусь в прекрасной форме. Я регулярно крашу свои волосы, ненавижу седину и не считаю ее красивой, ни с какой точки зрения. Я люблю краски. Я люблю яркую весну и лето. И ненавижу зиму, когда все серое. Вот седина для меня — это голые замерзшие деревья. Мои ногти всегда сверкают свежим маникюром и педикюром. Я не считаю депиляцию зазорной и использую крема и духи. В моей стране мне были доступны лишь подделки. Оригиналы слишком дорого стоили. Но я надеюсь, что теперь смогу по скидкам приобретать хорошие духи известных брендов. А еще я люблю украшения. Никогда не хожу без перстней на пальцах. Единственное, что мне нужно подправить, это зубы. С возрастом пломбы все чаще вываливаются, коронки надо менять. Пока я выгляжу отлично, но в ближайшие годы я обязана заняться этим, чтобы и дальше выглядеть достойной самой себя. Так я считаю, и это мое мото. Мы с Юргеном выпили еще по баночке пива, а затем распрощались. Алкоголь обещал мне спокойный сон, даже если за стеной не прекратятся постоянные разговоры Ромулуса по телефону. В этом состоянии я не боялась клопов. Да и вообще, говорят, стариков клопы не кусают. Как-нибудь я справлюсь с ними. В тюрьме... Воспоминания, которые уже размыты в моей состарившейся памяти, мне приходилось терпеть ползавших по лицу тараканов, вонючий туалет и крыс. А еще вечный холод. Мне повезло выйти досрочно, а также успеть завести там несколько влиятельных знакомых. Этот фактор везения сказался и на моем здоровье. Я не успела приобрести хоть сколько-то серьезных заболеваний. Возможно, именно поэтому... Я жива по сегодняшний день. Засыпая на жесткой подушке, я слушала, как ворчал мой довольный желудок, который радовался пиву и легким закускам, которыми я его сегодня побаловала.